плакала долго лисянка-дождинка, прежде чем выпасть снежинкой Анжи. Если нет денег, то нет поединка, сил если нет, смирись-ка уже. Это больница, гештальт-терапия, будет сначала обидно, терпи. И корни проблемы целебно терпки их, выкопай, съешь, завари, отреки их. В русле сухом рукаве гиппокампа, воду, гипноз и волшебная лампа. Двери запри в полночь из пластилина, сына себе смастери из полина. Выдох и вдох пред тобою поляна, дочь одиночка, отца из тукана. Хочешь на ручках его хохотать и в судный час за штанину хватать, но он не дышит, не говорит, чувством отцовским к тебе не горит. Папа не дышит, не говорит, папа не слышит, папа царит. Папа не слышит, папа царит, папа не слышит, папа царит. Папа не дышит, не говорит, дочка-одиночка, отца из тукана. Папа, давай поиграем в лото, судного дня потрясем решето. Добрых и злых запыльнем барабан, против грин-карты пожизненный бан. Папа в саду ты ругал по делам, а на земле даже не пополам. Папа не дышит, не говорит, папа не слышит, папа царит. Папа по-русски не говорит, папа любовью к тебе не горит. Любит он только хвостатых комет и бильярд шарами планет. Папа прием по-татарски тогда, просто забудь и не суйся сюда. Киев не целься в наши миры, нас не вкатим, мы черной дыры.